В мае 1660 года, когда Лондон едва оправлялся от страшной чумы, опустошившей его, голландский адмирал де Витт одержал блистательную победу над английским флотом, который был почти совершенно уничтожен. С этим поражением исчезла последняя тень популярности, которой еще пользовался Карл II у англичан. Ему оставалось или сделаться рабом своего парламента, или сателлитом французского короля. В это самое время Анна Австрийская тяжело заболела. Ее физические страдания соединились с душевными муками. Король ежедневно навещал мать, был с ней ласков и любезен, но он внушал ей такой страх, что она не решалась высказать ему своей скорби о младшем сыне. Когда королева осознала безнадежность своего положения, она решилась еще раз попросить снисхождения к Филиппу и с этой целью пригласила к себе короля. Тот немедленно явился. Сиделки, дамы и доктора оставили больную наедине с королем. «Что вам угодно, дорогая матушка?» — спросил Людовик, нежно целуя ее руку. «Милый сын мой, я хотела видеть вас, чтобы высказать вам мое последнее желание. Надеюсь, вы не откажете в просьбе умирающей матери. Говорите, приказывайте. Вы видите перед собой не короля, а самого покорного, почтительного сына. Людовик, меня терзает мысль, что я должна умереть, не простившись с Филиппом и оставив моих сыновей в страшной вражде друг с другом». Король ничего не ответил. Он поспешно встал, отворил дверь и махнул рукой. Раздался шорох, шепот. В комнату вошел человек в военном мундире, с каской в руке. Людовик взял вошедшего за руку и подвел к постели матери. Это был герцог Орлеанский. «Филипп, милый сын мой, матушка, каким образом ты здесь? Его Величество был так добр, что дозволил мне оставить армию и приехать сюда». «Благодарю тебя, Людовик», — сказала Анна Австрийская со слезами на глазах. «Я вижу, что у тебя великое благородное сердце, которое умеет прощать, не так ли?» Король молчал. «Ваше Величество», — сказал герцог Орлеанский, — «моя вина велика, и я не смею оправдываться. Но перед Богом клянусь, что если моя слепая ненависть внушила мне когда-то преступную мысль посягнуть на жизнь жены, то эта мысль давно, прежде чем она могла быть приведена в исполнение, была уже отвергнута мной. Это злополучное письмо было вырвано у меня в минуту гнева и опьянения. Но что может служить для меня ручательством, что в вашем сердце нет больше ненависти к Анне? Я не могу любить ее, ваше величество, не могу быть более счастлив с нею, потому что ее сердце и мысли принадлежат вам. Но, клянусь, я не питаю ни малейшей злобы против Анны». Людовик XIV подал ему руку. «Принимаем ваши торжественные уверения и от души прощаем вас. Теперь, дорогая матушка, благословите нас. Отныне не будет больше раздора между вашими сыновьями». Оба встали на колени у постели матери. Больная возложила руки на головы своих детей и горячо молилась. Несколько минут длилось торжественное молчание, наконец оба брата встали. «Теперь вам нужно отдохнуть, дорогая матушка», — сказал король. «Мы утомили вас». Герцог Орлеанский тотчас же простился и ушел. Но король медлил. Казалось, он чего-то ждал. Едва дверь затворилась за Филиппом, как послышался стук в той части стены, где находилась потайная дверь.